Глава 14. «А почему от тебя пахнет костром?» — с любопытством спросила Лиза. «И откуда ты взялся дома? Когда я засыпала, тебя не было». Она лежала, подперев голову рукой, и с улыбкой смотрела на меня. А я залюбовался золотистыми искорками в ее серых глазах. «Когда я засыпал, меня тоже здесь не было», — признался я. «Вчера вечером я был в Сосновском лесу, уговаривал тамошних обитателей преподавать в магической академии». «И как?» — заинтересовалась Лиза. «Уговорил?» «Ты еще спрашиваешь», — гордо ответил я. «Конечно, уговорил. Теперь у меня столько преподавателей, что бедным студентам придется учиться и днем, и ночью. И, разумеется, никаких каникул. Вот так я им сегодня и скажу. У чудес не бывает каникул, господа. Они предпочитают происходить не по расписанию». Я представил огорченные лица студентов и весело рассмеялся. «Между прочим, в лесу сейчас очень хорошо. Жаль, что я не смог взять тебя с собой. Очень уж неожиданно все произошло. Петр Брусницын прислал мне зов, и я сразу же отправился туда. Мигом уговорил Ягу и Брусницына преподавать в академии. А затем появился Акинфий Петрович со своей знаменитой настойкой на сосновых иглах. Мне хватило всего одного глотка, чтобы заснуть там, а проснуться здесь. Представляешь, как я вымотался. Но зато теперь в штате Академии есть целитель, менталист, некромант и даже магический кулинар». Глаза Лизы вспыхнули любопытством. «А кулинар откуда взялся?» «Мне удалось убедить господина Ивлина, что молодые маги не смогут жить долго и счастливо без знания кулинарии. Бывший императорский повар согласился с моими доводами и теперь будет их обучать». «Вот это да!» — рассмеялась Лиза. «Ты смог переубедить господина Ивлина. Вот это настоящая магия!» «Это просто обычный подвиг», — скромно уточнил я. «А я тоже побывала в Сосновском лесу, только во сне. Мне снилось, что мы с тобой гуляем по берегу озера, и мне так хорошо и спокойно. А потом я почувствовала, что кто-то смотрит на меня из темноты. Обычно от таких взглядов по коже бегут ледяные мурашки, но в этот раз я не испугалась». «Думаю, это был мой взгляд», — смущенно признался я. «Когда я заснул в Сосновском лесу, ко мне пришла хранительница снов. Мы с ней тоже прогулялись по берегу озера и случайно забрели на границу твоего сна. Но хранительница снов сказала, что во сне опасно встречаться с самим собой, и поэтому нам пришлось уйти». Лиза смотрела на меня изумленно и даже с испугом. «Каждый день я заново убеждаюсь, что ты настоящий маг», — тихо сказала она. «С тобой происходят такие чудеса, которые не происходят больше ни с кем другим. И я иногда боюсь». Она запнулась, подбирая слова. «Я иногда боюсь, что ты окончательно заблудишься в этих чудесах и уже не вернешься». «Ни в коем случае», — ободряюще улыбнулся я. «Никуда я не исчезну. Я слишком люблю тебя, этот старый дом, ворчание Игната и восхитительную стряпню Прасковьи Ивановны. Между прочим, это не я выдумал, это мнение эксперта. Хранительница снов сказала, что неуемное любопытство и тяга к чудесам идеально уживаются во мне с любовью к привычному, уюту и близким людям. Поэтому, куда бы меня ни занесло, я обязательно вернусь домой». «Поверю тебе на слово», — улыбнулась Лиза. «А что еще мне остается? Ты сейчас снова поедешь в академию?» «Да, и, скорее всего, надолго», — кивнул я. «Все новые преподаватели с утра заявятся туда, и мне нужно будет как-то поделить между ними студентов. Надеюсь, обойдется без драки». «Ты помнишь, что сегодня вечером у нас репетиция в Старом театре?» — напомнила Лиза. «Господин Костелана дважды присылал мне зов». «Репетиция — это важно», — улыбнулся я. «Меня обещали научить магии иллюзий. Значит, с остальными скучными делами придется разобраться побыстрее». «Ну что, встаем?» Прасковья Ивановна подала на завтрак пшенную кашу. Казалось бы, что в этом удивительного? Но если эту кашу сварили на топленом молоке, добавили сливочного масла, а затем оставили томиться в духовке, пока каждая крупинка не разбухла, то оторваться от тарелки просто невозможно. К каше прилагались отварные яйца и поджаренные до хрустящей корочки хлебцы. Яйца были сварены идеально. Белок твердый, а желток яркий и густой. «Что у нас новенького, Прасковья Ивановна?» — спросил я, наливая себе кофе. «А вы не слышали, Александр Васильевич?» — всплеснула руками кухарка. «Вчера вечером на Сдобном рынке двое бандитов напали на булочника. Требовали у него денег и угрожали побить дубинками. Хорошо, что булочник раньше служил в имперской гвардии. Он задержал этих разбойников и вызвал городовых, так что голубчиков мигом доставили в участок». «А я их видел», — вклинился в разговор Фома. «Один высокий в кожаной куртке и челюсть, как у лошади, а второй — коротышка со зверской мордой. Одежда у него смешная, на пижаму похожа. Набросились на булочника, витрину ему расколотили, кричали. Но булочник живо их усмирил. Только взмахнул рукой вот так, раз, и бандиты уже на земле, и пошевелиться не могут. А тот городовой подбежал, а за ним полицейский мобиль с мигалками. Надели им кандалы и увезли». «А что ты делал на рынке?» — строго спросил я. «Так как же, ваше сиятельство?» — честными глазами уставился на меня Фома. «Присматривал что-нибудь полезное для дома. Я ведь домовой. Значит, должен об уюте заботиться». Тут я вспомнил, что Сдобный рынок находится на соседней улице с Императорским магическим лицеем. «В какое время задержали этих бандитов?» — спросил я. «Сразу после полудня», — ответила кухарка, убирая со стола пустые тарелки. «Насколько я помню, сразу после полудня в лицее идут занятия», — заметил я, задумчиво глядя на Фому. «Это в обед было, ваше сиятельство», — заспорил домовой. «Я быстренько пообедал и выбежал в город. И на занятия не опоздал. Хоть у кого спросите». «Ладно», — усмехнулся я и повторил слова Лизы. «Поверю тебе на слово». «Совсем в столице житья не стало», — проворчал Игнат. «Понаедут неизвестно откуда и бросаются на людей среди белого дня». «А почему ты решил, что они приезжие?» — заинтересовался я. «Так сами же слышали. Одеты так, как в столице никто не одевается. Да еще и на булочника Никишина набросились. Хе, нашли к кому прицепиться. На Сдобном рынке каждый бродяга знает, что булочник раньше в гвардии служил. А этим хоть бы что. Но теперь посидят в камере, подумают. В другой раз в столицу не поедут». «Не очень ты жалуешь приезжих», — улыбнулся я. «Это почему же, ваше сиятельство?» — обиделся Игнат. «Я ко всем хорошо отношусь. Но если ты приехал, так веди себя, как полагается. И живи здесь так, как люди живут, а не своим манерам». «Мне пора», — забеспокоился Фома. «Скоро занятия в лицее начнутся. Нельзя опаздывать». «Подожди минуту, неугомонный», — остановила его Прасковья Ивановна. «Я тебе пирожков заверну. Сам поешь и товарищей угостишь». «Фома, ты как-то говорил, что дом тебя охраняет», — вспомнил я. «И ты можешь в любой момент вернуться сюда из любого места». «И так и есть, ваше сиятельство», — кивнул домовой. «А как эта магия работает?» — заинтересовался я. «Обыкновенно», — задумался Фома. «Если я домовой, то свой дом я откуда хочешь почувствую. Это называется инстинкт, ваше сиятельство, как у перелетных птиц. Нам на уроках объясняли». «Интересно», — задумчиво кивнул я. «Но непонятно. Пожалуй, нужно будет поговорить об этом с домовым Семеном. Может быть, он больше знает об этой магии». Магический кот Уголек в это время доел паштет, который заботливо положила в его миску Прасковья Ивановна, и мягко вспрыгнул мне на колени. «Ты в самом деле уговорил Ягу и Кощея преподавать в Академии, тайновидец?» — беззвучно промурлыкал кот. «Да», — улыбнулся я. «Надеюсь и Лешего уговорить. Уверен, студентам будет полезно поучиться открывать проходы в магических пространствах. Уголек лениво потянулся. Ты очень серьезно подходишь к делу. Знаешь, я, пожалуй, соглашусь на твое предложение. Я могу научить студентов, как правильно обращаться с магическими животными. Отличная новость, рассмеялся я. Непременно передам Валериану Андреевичу, чтобы он вставил твои уроки в расписание. А сейчас мне пора. Я хотел пройти в академию через магическое пространство. Так было быстрее. Но вовремя вспомнил, что на ограде теперь установлена магическая защита. И неизвестно еще, сумею я пройти через нее или нет. Экспериментировать я не стал и вызвал извозчика, а он быстро отвез меня на правый берег. У ворот академии меня встретил артефактор Кузьма Петрович. «Получите ваш пропуск, господин тайновидец», — важно сказал он, протягивая мне небольшой округлый камушек на тонкой цепочке. «Без этого пропуска вы на территорию не войдете». Когда я дотронулся до камня, он ответил слабым уколом магии. От неожиданности я чуть не выронил талисман. «Теперь камень настроился на вас, и никого другого не пропустит», — объяснил артефактор. «Даже если его у вас украдут, злодеям это не поможет проникнуть в академию». «Очень предусмотрительно», — кивнул я. «Спасибо, Кузьма Петрович». Во дворе магической академии толпился народ. Студенты с веселым хохотом следили за тем, как яга на метле выделывает в воздухе фигуры высшего пилотажа. Даже я разинул рот от изумления и чуть не столкнулся с Разумовской. — Александр Васильевич, мы тоже так сможем? — с горящими глазами спросила Елена. — Лично вы еще и не так сможете, — улыбнулся я. — Ведь у вас дар к магии воздуха. Яга заложила петлю вокруг шпиля академии и плавно приземлилась во дворе. Студенты тут же обступили ее. Коля Сосновский подошел ко мне. На его лице сияла веселая улыбка. «Слушай, а у тебя здесь так весело? Может быть, ты и меня возьмешь к себе преподавателем? Сергей Николаевич обмолвился, что у тебя некому преподавать магическое налогообложение, а я за последнее время хорошо научился в нем разбираться». «И не скучно тебе?» — подначил я друга. «Вот нисколечко», — возразил Николай. «Все эти ставки, сметы, балансы — это же просто песня! Пойми, Саша, теперь это мой путь!» Я изумленно покачал головой. Каких только чудес не бывает на свете. Но, похоже, именно Коля Сосновский сумеет сделать скучные финансовые дисциплины интересными. «Буду очень рад, если ты согласишься», — кивнул я. «Уверен, Его Величество тоже одобрит эту идею. Скажи Зимину, пусть внесет тебя в список преподавателей». Я предполагал начать сегодняшние занятия с урока боевой магии. Но, как ни странно, Никита Михайлович Зотов запаздывал. Это было не похоже на него, но я не стал посылать ему зов. Если Никита Михайлович не приехал, значит, его задержали важные дела. А мы прекрасно можем начать без него. Я громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Минуту тишины! Господа, прошу вас!» Студенты успокоились, хоть и не сразу, и плотным кольцом окружили меня. «Думаю, вы сами видите, что с сегодняшнего дня у нас появились новые преподаватели», — улыбнулся я. «Каждый из них — профессионал в своем деле, и вы сможете узнать от них о магии немало интересного. Уверен, учеба в новой академии вам очень понравится». Студенты дружно зааплодировали, а я подозвал к себе профессора Зимина. «Сергей Николаевич, будьте добры, внесите новых преподавателей в расписание и подготовьте на каждого документы для утверждения императором. Надеюсь, что в ближайшее время он удостоит меня аудиенции, и все формальности будут улажены». «С удовольствием, Александр Васильевич», — добродушно улыбаясь, кивнул Зимин. «Ну и развернули вы дело. Думаю, такое возможно только в магическом мире». Я весело пожал плечами. «Не знаю. Ни магических миров я пока не видел. Вам нужна помощь с бумагами?» «И я прекрасно справлюсь сам, Александр Васильевич», — покачал головой Зимин. «В крайнем случае Валериан Андреевич мне поможет». «Ну и отлично», — кивнул я. И вдруг почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Я обернулся и увидел, что возле ограды Академии стоит Михаил Долгоруков. Он почти прижался лицом к чугунным прутьям и, не отрываясь, смотрел на меня. Мобиль Долгорукова был припаркован на другой стороне улицы. Встретившись со мной взглядом, молодой княжич дернулся, как будто его ударило молнией. Затем повернулся и быстро пошел через улицу к своему мобилю. — Похоже, вас не хотят оставить в покое, — тихо заметил Зимин, проследив мой взгляд. — Ничего страшного, — улыбнулся я. — Им же хуже. Если эти господа решатся пойти против магии, я им не завидую. Начинайте занятия, Сергей Николаевич. Профессор Зимин удивительно быстро угомонил студентов, и они дружной гурьбой отправились на занятия. А я с изумлением понял, что не сильно здесь и нужен. Работа магической академии налаживалась на глазах, а я мог спокойно заняться своими делами. Молодой полицейский скучал у ворот, на его шее висел артефакт-пропуск. Парнишка то и дело дотрагивался до камня, было видно, что ему нравится причастность к магии. Заметив полицейского, я вспомнил о Мише Кожемяка и сразу же послал ему зов. «Наконец-то я выбрал минутку, чтобы поблагодарить тебя, дружище», — сказал я. «Спасибо, что прислал к Академии охрану». «На здоровье», — весело отозвался Миша. «Как там мои ребята? Несут службу?» «Бдительно и неусыпно», — заверил я его. «Кстати, один из них всерьез заинтересовался магией. Возьми его на заметку. Из парня может выйти отличный помощник следователя. А теперь скажи, ты слышал о вчерашнем происшествии на сдобном рынке?» «Двое странных людей напали на булочника», — уточнил Миша. «Конечно, слышал. Этим делом занимается Степан Богданович Прудников». «А почему ты назвал их странными?» — заинтересовался я. «Степан Богданович рассказывал, что при задержании они несли какую-то околесицу», — ответил Миша. «Кроме того, с их магическими способностями что-то необычное. Честно говоря, я не вникал, у меня и своих дел хватает. Но знаю, что после допроса задержанных Степан Богданович вызвал тайную службу, и они забрали преступников к себе». «Вот оно что», — понял я. «Так вот почему Никита Михайлович Зотов запаздывает. Видимо, с этими преступниками и в самом деле не все так просто». «Миша, как ты смотришь на то, чтобы пригласить нас с Лизой к себе в гости?» — спросил я. «Честно признаться, мне очень нужно поговорить с твоим домовым Семеном. А заодно и повидаемся. Проведем приятный вечер с разговорами». «Приезжайте в любое время», — просто ответил Миша. «Мы с Настей всегда рады вас видеть». В эту минуту к воротам Академии подъехал черный мобиль Никиты Михайловича. Кузьма Петрович отважно бросился ему наперерез. «Получите пропуск, господин начальник тайной службы», — заявил он Зотову. «Ну надо же, хоть где-то порядок», — удивленно проворчал Никита Михайлович, вертя в руках магический камень. «Выдайте такой же моему помощнику». Помощник Зотова Артем Сергеевич приехал вместе с ним и приветливо улыбнулся мне, как старому знакомому. «Доброе утро, Александр Васильевич», — кивнул Зотов. «Вижу, занятия уже начались». «Вы просили меня найти для вас преподавателя боевой магии, и я решил, что лучше Артема Сергеевича с этим никто не справится. Покажите ему, куда идти». «Поднимитесь из холла на второй этаж и отыщите кабинет ректора», — подсказал я Артему Сергеевичу. «А там спросите профессора Зимина. Он внесет ваши занятия в расписание». «Благодарю вас», — улыбнулся помощник Зотова и быстрым шагом направился к зданию Академии. «А у нас с вами новая забота, Александр Васильевич», — хмуро сказал Зотов. «Вы уже слышали о том, что произошло вчера на сдобном рынке?» «Слышал. Во всех подробностях», — кивнул я. «Уверен, что не во всех», — возразил Никита Михайлович. «Хорошо, что полицейский следователь заподозрил неладное и сообразил прислать мне зов. Поначалу я ему даже не поверил. Но потом приехал в участок и лично убедился в том, что господин Прудников не ошибся». Зотов пристально посмотрел на меня. «Оба задержанных начисто лишены магического дара. точь-в-точь, как ваш профессор. Понимаете, что это означает, Александр Васильевич?»